Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую, со всеми прошедшими вас праздниками. Да, Павел, и вас тоже, и всех наших радиослушателей и зрителей. Да, всех приветствуем. Поздравляем со всеми прошедшими праздниками. Вот выходные закончились. Вот, ну, может, оно и к лучшему, так сказать, да. Вот, вступаем, так сказать, в очередной рабочий цикл. Вот, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, это Iron Logica, 220 там с лишним тысяч подписчиков, и Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках, вот, ну, а также там же реквизиты и все отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, потому что работать приходится довольно много и в праздники, и все остальное, потому что потребности у наших военнослужащих, у людей, которые, так сказать, в госпиталях помогают нашим раненым, более чем достаточно, да, и тут работа, в общем, есть. И вам всем, так сказать, большая благодарность от этих ребят, которым нам удается помогать, как бы, да, ну и, в общем, задачи, так сказать, стоят еще, так сказать, вполне себе масштабные. Хотя понятно, что мы эти задачи ставим себе сами, но, с другой стороны, есть ощущение, что если, знаете, если ничего не делать, не помогать, то тоже лучше от этого не станет, скажем так. Ну и напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, переходите, подписывайтесь, также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что после 12.30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей, их можно отправлять уже сейчас на WhatsApp и Viber, номер плюс 7-903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну, начнем с обновления правительства. В эти минуты депутаты Госдумы утверждают кандидатов на должности заместителей председателя правительства. Это новая процедура. Раньше они согласовывали, теперь утверждают в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию. Ну и первым с программной речью выступал будущий первый вице-премьер Денис Мантуров. Много говорил о повышении обороноспособности страны. Процитирую, сегодня российский оборонно-промышленный комплекс является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Также Мантуров сказал, что геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. В общем, вектор задан, в том числе и перестановками. Ну вот, с Мантурова и спрос будет особый, потому что он давно занимается этой, так сказать, отраслью. Как известно, самым мощным ВПК стал сейчас просто в силу, так сказать, сложившихся геополитических обстоятельств. Да? Поэтому тут такая штука, так сказать, да? Констатация факта, значит, и цитата Мантурова, это все правильно. Вот, нельзя с ним не согласиться насчет геополитической обстановки и все остальное. Вот, а дальше стоит задача, которую надо выполнять. Вот, не сдвигать, так сказать, сроки вправо, как раньше это было очень часто, так сказать, а выполнять эти задачи. Ну, будем надеяться, что эти задачи будут выполняться эффективно, но в том числе потому, что, в общем, военно-промышленный комплекс нередко тянет за собой и другие отрасли, сектора экономики. Вот, потому что понятно, что сейчас вот этот рост производства, он в первую очередь обеспечивается именно ВПК. Вот, то есть это, значит, производство вооружений, техники, боеприпасов, все остальное. Но здесь же надо понимать, что такое техника, вооружение, боеприпасы? Это то, что сгорает на фронтах войны. Да? То есть, с одной стороны, цифры есть, а с другой стороны, как бы, да, этого мало для того, чтобы, так сказать, развивать всю экономику. То есть вот этот рост ВПК, военно-промышленного комплекса, должен тянуть за собой все остальное. О чем я говорю? Ну, например, скажем, в первую очередь я имею в виду, так сказать, и электронику, и прибора, и машиностроение, и все остальное. Чтобы мы многие вещи, которые сейчас современная война требует, не собирали бы из китайских комплектов, да, и потом выдавая, так сказать, это все за собственную отечественную продукцию, а действительно делали здесь. Потому что многие начинали с копирования, вот, талантливых людей у нас масса, а потом приходили, как бы, да, к своим собственным оригинальным моделям, и всегда наша школа, как бы, в том числе военно-промышленная, она отличалась простотой, той эффективностью дешевизны. То есть там, где иностранная техника при такой же эффективности была там на порядок дороже, но при этом еще, так сказать, на порядок сложнее, а раз сложнее, значит, менее ремонтопригодный, да, ну и более, так сказать, более, как бы, да, в эксплуатации сложный, да, вот там, как бы, да, отечественная школа, исходя из имеющихся, так сказать, данных, всегда находила решения, которые по эффективности были сопоставимы, а иногда даже и выше зарубежных аналогов, вот, а по ремонтопригодности и по стоимости были ниже. Вот к этому надо стремиться. по стоимости, слышите, так сказать, да, и по ремонтопригодности. Вот что важно, да. Поэтому здесь одних только этих самых галочек в отчетах, их маловато. Надо разрабатывать собственные, возрождать, а где-то заново создавать конструкторские школы, производство в первую очередь, и, значит, да, двигаться дальше. Ну, раз Мантурова сохранили, значит, так сказать, в правительстве, значит, ему доверяют. Хотя я так понимаю, что по вопросам как раз, так сказать, связанным с промышленностью, да, тут проблем немало, и вопросы есть и к тем, кто раньше занимал эти должности, кого оставили. Ну, будем надеяться, что поменяются подходы, скажем так. Ну, и перестановка в силовом блоке. Ну да, значит, я, честно говоря, думал, что Шойгу все-таки оставят, вот, потому что, ну, фактически он стал политической фигурой, да, вот политической фигурой, там, ну, символизирующей многие вещи, связанные, в том числе, связанные с началом, как бы, и, значит, продолжением СВО, хотя ясно, что вопросов было большое количество и в армии, как бы, да, и, опять же, так сказать, и в секторах военно-промышленного комплекса, вот, ну, и это ни для кого не секрет, все это, так сказать, подробно описано в огромном количестве, так сказать, наших телеграм-каналов и всего остального. Вот, ну, значит, президент, он же верховный главнокомандующий, счел необходимым, значит, переставить Шойгу на другую работу, да, чем он теперь будет заниматься в качестве секретаря Совбеза. Кстати говоря, тоже достаточно высокая должность. Вот, не буду говорить, что она, так сказать, выше, но она высокая, несомненно. Возможно, свою роль сыграл коррупционный скандал с заместителем Шойгу Иванова. Я этого не исключаю. Вот, и, видимо, вопросов по этим, так сказать, направлениям будет достаточно много. Белоусов, он хоть и, значит, был советником по экономике, но, видимо, как раз вот этими вопросами будет заниматься. Экономика, производство, стоимость, о чем я только что говорил, да? Вот, эффективность и все остальное. Как стоимость с эффективностью сочетается? Ну, будем надеяться, что имеющиеся, так сказать, проблемы какие-то, да, будут устранены. Ну, и в том числе с точки зрения, может быть, и снабжения. Вот, честно говоря, вот занимаясь тоже делами благотворительного фонда, еще раз говорю, мы там оказали помощь за эти вот 2 года более чем на 2 миллиарда рублей. Ну и, естественно, всяких историй тут понаслушался и понасмотрелся, и узнал, как бы, и все остальное такое прочее. И, в общем, на самом деле, мне кажется, это тоже работа требует такой, ну, скажем так, согласование, опять же, с тем же Министерством обороны, и для того, чтобы, ну, все понимали, как бы, реальные масштабы того, что необходимо. Потому что, ну, докладывать, что все есть, это, конечно, наверное, так сказать, один из самых удобных способов не тревожить начальников, вот. Но я не думаю, что это, так сказать, правильный, как бы, способ решения всех проблем. Потому что я, например, много раз сталкивался с тем, что я, ну, очевидно, как бы, да, условно говоря, там, те командиры говорят, дайте. Я им говорю, ну, пишите, так сказать, эти самые заявления, мы не можем, потому что мы не можем доложить об этом, так сказать, своему начальству. То есть вам надо. Это нужно для того, чтобы бойцов, так сказать, спасать жизни. Да. Но пиши, так сказать, да. Нет, не буду, не могу. И так далее. Почему? Ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эти вещи, как бы, да, их надо устранить. То есть тут должна быть прозрачность, честность, да. И надо, значит, надо. Вот. И стыдного в этом ничего нету. Во время Великой Отечественной войны собирали, так сказать, люди на танковые колонны, эскадрильи там и все остальное, да. Я не вижу в этом, как бы, ничего стыдного. Я об этом говорил в самом начале СВО, когда мы только начали этими вещами заниматься, да. Вот. А тут, в принципе, была бы полезна и координация работы с тем же Министерством обороны, как бы, да, ну и такой более, мне кажется, честный и прозрачный взгляд на все эти дела, может быть, что-то изменится. Хотя я понимаю, что это, конечно, мелочи в том огромном объеме, значит, задач, которые перед Белоусовым стоят, и, опять же, касающиеся военно-промышленного комплекса. Вот, но тут, опять же, так сказать, знаете, каждый кулик свое болото хвалит. Хотя я ничего не хвалю, а просто, так сказать, вынужден констатировать. Но в любом случае перестановка это случилась. Да. Пост секретаря Совета Безопасности, на который Шойгу направлен, это тоже один из ключевых постов в государстве. Вот это первое. А второе, как бы, раз она случилась, значит, Владимир Путин считает это необходимым. И считает, что накопилось достаточное количество, так сказать, предпосылок и аргументов для того, чтобы на министром обороны стал другой человек, и вот им станет, судя по всему, Белоусов. А его экономический, так сказать, профиль, да, ну, видимо, будет означать как раз вопросы, связанные с рационализацией, я так скажу, да, подходов там, в обеспечении, в военно-промышленном комплексе и все остальное. Ну, видимо, так. Тут что-то другого, так сказать, собственно, сейчас сказать достаточно сложно. Ну и в воскресенье вечером 12 мая, когда президент внес в Совет Федерации кандидатуры министров силовых ведомств, в том числе в качестве кандидата на пост нового министра обороны представил Андрея Белоусова. Тут же в интернете, в телеграме, в мессенджерах появилось видео, из архива было поднято видео годичной давности, когда Белоусов еще в статусе первого вице-премьера докладывал президенту, что у нас одна из самых больных тем — это как раз беспилотники. Да, мы их производим, но он цифры приводил, что двигатели для беспилотников почти 100% импортируются. Да? Электроснабжение, навигация на 90% все импортное. Сейчас ситуация такая, что этот импорт усилиями наших противников, ну, если не прервется, то может значительно сократиться. Я думаю, что Белоусов как раз в курсе этой проблемы будет тоже заниматься. Ну, это вот ровно то, о чем я говорил, да, потому что, опять же, вот мы с этих беспилотников там поставили тысячи уже, как бы, да, за эти два года. Вот. Ну, везде одна и та же проблема, как бы, если ты везешь это из Китая, то это упирается в огромное количество, так сказать, значит, трудностей на границе, с таможней, это все повышает стоимость, коррупционная составляющая туда же, так сказать, тоже попадает. Вот. Если это идет через две границы, например, через какой-нибудь Казахстан, то еще хуже, потому что в Казахстане, например, скажем, замечательном, в кавычках, Казахстане, зависло довольно большое количество, например, скажем, да, значит, вот тоже грузов и товаров, которые там через разные благотворительные фонды должны были доехать до России, как бы, но не доехали. Почему? Потому что действуют вторичные санкции, Казахстан на эти вторичные санкции ориентируются. Вот, это первое. А второе, значит, многие вещи, которые здесь производятся как отечественные, но это реальная сборка. Вот, ну, вы сейчас перечислили там двигатели, там электроника, лопасти тоже, как бы, да, ну, вообще все практически, да. На самом деле там идет просто крупноузловая там, вот, так сказать, сборка. Нам эта степень локализации там минимальная. Да, и причем у меня такое впечатление, что в какой-то момент, в общем-то, это стало всех устраивать. Почему? Потому что на этом можно зарабатывать. Да, вот. А мы и можно, так сказать, в общем-то, ничего не делать, особо там, да, вот собирать и так далее. То есть это непростая задача, да, и то, что Белоусов говорил об этом год назад, это важно, но вообще-то эта задача, она осознавалась и на многие, так сказать, годы раньше. Потому что впервые вот про эти все беспилотники тоже стали говорить еще, ну, не знаю, лет 10 тому назад, да. Вот, они еще тогда не променялись так активно, но как такое авангардная, так сказать, военная технология, об этом писали военные журналы специализированные, да, значит, эксперименты по этому поводу ставили. Да вообще, что касается беспилотников, в принципе, как проблема, эти вещи осознавались еще в конце советского периода. Например, в советское время были разработаны беспилотные летательные аппараты, так сказать, многие из которых, как бы, да, даже применялись, и даже штатно они находились на вооружении. Кстати говоря, последние беспилотники советские были израсходованы в первую там, и вторую чеченские кампании. Вот, они там, как бы, да, растворились, и все. И на этом программа была закрыта, просто полностью закрыта, как бы, и все, и привет. Еще в 90-е годы. Вот, то есть, на самом деле, как перспективное направление осознавалось достаточно давно, но вот в какой-то момент вместе со всеми другими отраслями, особенно в 90-е годы, как бы, да, потом, значит, это сердюковская оптимизация, вот всего, что так можно оптимизировать, и многие программы просто нафиг позакрывались там, и все. А сейчас, опять же, там можно искать там виноватых и прочее. Сейчас стоит задача, да, максимально локализовать производство. Насколько я понимаю, хотя, опять же, я не технарь, но тем не менее, когда-то я имел отношение, так сказать, к авиации, в том числе к военной, пусть и такое, так сказать, да, но тем не менее, насколько я понимаю, в принципе, это решаемые проблемы. Решаемые. Здесь, опять же, упрется в стоимость. Многие вещи упрутся в стоимость, потому что, конечно, желающих, условно говоря, там погреться на этом, как всегда, так сказать, достаточно. Кому война, как говорится, кому и мать родная. Мы довольно долго, кстати говоря, тоже через фонд там искали вот такие наиболее оптимальные цены на все эти вещи. Это не так просто, как кажется, да. Вот. То есть, вот, я думаю, что эти задачи, несомненно, стоят. Но тут одними беспилотниками ведь дело не ограничивается. Но беспилотники просто... Почему про беспилотники? Это как бы модная вещь, с одной стороны. С другой стороны, действительно, они стали играть очень серьезную роль, значит, на линии фронта. Вот. И третье, их требуется много, это расходный материал. Вот в чем дело. Это расходный материал, их очень много требуется. Условно говоря, там, отправляешь там партию, так сказать, там, 100 штук, так сказать, они просто сгорают там в первую неделю, за одну неделю, и привет, там, да, до какой там недели. Там, ну, они могут загореть за несколько дней, вот, буквально. И особенно если это FPV-шки, как бы они улетели, привет, они же все одноразовые. Вот. Это если разведчик, то он еще может поработать, да, как бы, или корректировщик, да. А если это FPV-шки, то, собственно, это просто боеприпасы одноразовые, там, ну и привет. То есть тоже, как бы, пришлось во все эти дела вникать и так далее. То есть я надеюсь, что здесь будет значит, будет продвижение. Потому что, кроме этого, могу еще назвать там РЭП, радиоэлектронная борьба, это сверхактуальная задача. Связь — это сверхактуальная задача, особенно кодированная там и все, что с этим связано. Да? Защита на автомобиле — это сверхактуальная задача. Например, многие машины горят просто потому, что, ну, условно говоря, если бы, например, все машины, автомобили, которые там используются, они бы оснащались там РЭПом, вот мы там пытаемся это делать, да, просто сами как самопально, да, они бы горели меньше. Вот. А как они РЭПом это самое не оснащаются, то тоже они сгорают моментально, там, условно говоря, он уехал, там, ты только что новый автомобиль поставил, там, через неделю, там, через два дня он сгорел, и привет, и все, его нету. Давайте еще один, да, где тебе еще один, что тут, бездонная бочка, что ли? Вот, такие дела, то есть есть чем заняться, вот. И здесь оптимизация не в худшем его, там, сердюковско 90-х годов, так сказать, смысле, а оптимизация с точки зрения, как бы, достижения максимальной эффективности, вот. Вот это важно. Вот. Ну, а также важна, конечно, наверное, кадровая политика, потому что я говорю, несомненно, вот это вот дело, так сказать, замминистра Иванова, оно произвело эффект, скажем так, публичный, что называется. Произвело некоторое. Потому что, да, то, что у него там реквизировали, слушайте, мы тут это... Вот нам вот такие деньги, так сказать, да, 10 лет надо будет собирать, и то ни хрена его соберем. За 2 года вот мы 2 с лишним миллиарда собирали, и то это вот приходится пыхтеть, так сказать, день и ночь. Вот, а люди складывают просто непонятно куда там огромное количество денег, там, зачем, непонятно. Ну ладно, это уже такое. То есть, короче говоря, я считаю, что раз, значит, это назначение сделано, то оно обосновано. Вот я надеюсь на перемены к лучшему. Да, ну тем более, что задачи никуда не делись, и задачи новые сейчас, вот наши военные отодвигают дальше. Большую санитарную зону с Белгородчиной делают в Харьковской области, и мы видим, что укронацисты, они просто мстят мирным людям за провалы на фронте, это чудовищный обстрел жилого дома в Белгороде. Донецк в годовщину десятилетия объявления независимости от Украины тоже подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Но так или иначе, поздравляем жителей Луганской и Донецкой народных республик с десятилетием образования республик. Начали они свой путь возвращения домой, путь к независимости от киевского режима, проголосовали за свободу. И, как вот не раз говорили, тоже сейчас очень много статей аналитических на эту тему, но вы тоже не раз говорили, что Донбасс не раз предлагал Украине, Киеву, да, варианты, чтобы разойтись мирно, без крови, и по варианту, как вот Чехия со Словакией расходились. Вот, но в Киеве все-таки выбрали кровавый сценарий. Мы помним, что Порошенко практически сразу объявил так называемую антитеррористическую операцию, которая просто превратилась в уничтожение мирных жителей Донбасса. Да, кстати, насчет сначала пару слов по поводу продвижения Харьковской области. Оно действительно имеет место быть. Вот, ну, трудно сказать, там, опять же, насколько масштабное, не масштабное наступление. Нам, я так понимаю, что мы не хотим, так сказать, говорить о его масштабности, в том числе для того, чтобы, если вдруг что-то не получится, чтобы не попасть, так сказать, в глупую ситуацию, да, как какой-нибудь там Зеленский. Вот, но оно есть, оно, несомненно, так сказать, налицо, продвижение есть. Действительно, они мстят за это. Но то, что они чувствуют эту опасность, то, что на самом деле ситуация в Харьковской области осложняется для украинского, так сказать, режима, это точно. И я могу сказать, что еще где-то до майских праздников слышал, что Харьковская СБУ, харьковские, так сказать, власти эвакуируют из Харькова архивы. СБУ вывозит всю документацию, вывозит, так сказать, там все барахло свое, так сказать, да, на всякие пожарные, да, потому что они чувствуют, что дело, так сказать, реально запахло керосином. Хотя, конечно, условно говоря, штурм такого города, как Харьков, миллионника, ну, я пока себе трудно представляю, это будет очень сложное дело, и будет ли оно вообще, не знаю, трудно сказать. Вот, но в любом случае продвижение есть. Что касается мести, ну вот еще раз говорю, да, посмотрите, опять же, с кем мы имеем дело. Ну, ладно, можно, так сказать, понять, есть война, есть военнослужащие, есть там склады, там воинские части, там даже пусть нефтебазы. Но вот этой такой, знаете, фирменным знаком, да, в худшем смысле слова, украинских военных, да, бандеровцев, да, стало именно удары по мирным объектам. Вот ровно с 2014 года, значит, их вот это чувство, так сказать, мести, их вот это быдло бандеровское, так сказать, вот это вот взгляд на жизнь, как бы, да, он в этом выражается. Мстить тем, кто слабее, мстить мирным жителям. Они же с самого начала это начали делать. И с самого начала стали, так сказать, мстить мирным, вот, не будучи способными решить какие-то задачи военные, они стали мстить мирным. И это, кстати говоря, чистая воды бандеровщина, во-первых. Сейчас уходим на новости, затем продолжим, не переключайтесь. 11:34 в Москве, мы продолжаем. Угу. Ну вот, как раз я хотел просто закончить то, о чем я говорил до этого самого. Во-первых, вот опять же, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Абсолютно озверелое, так сказать, быдло. Потому что, я говорю, одно дело как бы война, а другое дело вот это вот, значит... уничтожать тех, кто не может себя защитить, да, мирных жителей, потому что эта злоба изнутри как бы, да, разрывает. Вот это и есть суть украинского национализма, как и многих других видов радикальных вот таких вот, так сказать, воззрений, когда вот злоба начинает, так сказать, человека душить. Вот, и он перестает быть человеком. Да. И просто здесь надо понимать, с чем мы имеем дело, да? Это первое. Второе, по поводу там, того, чтобы отодвинуть, не отодвинуть. Но тут, опять же, конечно, радикальное решение вопроса – это смена власти на Украине. Или вообще ликвидация Украины, да? Потому что даже санитарная зона, она здесь такая вот ракета, которая пролетела, ну, она летит на сотни километров, поэтому отодвигать эту санитарную зону на сотни километров, так сказать, необходимо, да? И будет ли это вообще решение вопроса? Не знаю, не факт, потому что есть ракеты, которые летают и гораздо дальше. Вот, по поводу того, что, да, 10 лет ДНР, ЛНР, и насчет того, что могли бы решить, да, для меня вот тот факт, что, например, скажем, Украина не пошла на выполнение Минских соглашений, он является косвенным, а может быть даже и не косвенным, доказательством того, что на самом деле за всем этим стоят американцы, и им крайне важно было довести дело вот до нынешней ситуации, до войны. Вот. И, собственно говоря, они это и делали. Потому что, на самом деле, те же самые Минские соглашения давали возможность решить этот вопрос, да, с изменением Конституции на Украине, и то, что мы сейчас называем ДНР, ЛНР, остались бы в составе Украины. И более того, насколько я понимаю, такая возможность сохранялась даже в момент обсуждения Стамбульских соглашений. Я уж не буду говорить там про 2014 год, да, и про весь этот Майдан, где многие вещи еще вообще можно было уладить за столом переговоров, вообще как бы с минимальными совершенно, так сказать, жертвами. Здесь, на мой взгляд, вот этот гонор, вот этот вот провинциальный гонор, который, кстати говоря, является этим самым источником национализма многих постсоветских государств, да, перемешанный с глупостью, да, и вот с этим ведомостью, да, со стороны западных кураторов, он не позволил людям, которые называют себя украинскими политиками, руководителями Украины, понять, куда их ведут. Понять, что лучше, так сказать, пожертвовать малым, вот, но при этом, так сказать, сохранить свою страну, ну, в состоянии мира и так далее, и так далее. Более того, там вот, когда на Майдане как бы все эти вещи происходили, там они же вообще могли сохранить все практически, если бы они вообще способны были думать головой. И Крым бы остался в составе Украины. Вот что, так сказать, сейчас это уже немыслимо для нас, да? Вот, но это было так. Хотя в конечном итоге мое личное убеждение, конечно, состоит в том, что Украина – это государство, которое выдумано от начала и до конца, и в общем и целом, да, так сказать, на мой взгляд, оно не состоявшееся абсолютно, и ту политику, которую украинские политики, так сказать, вот ведут, да, оно это еще раз подтверждает. Да, что касается ударов по военной инфраструктуре и по объектам энергоснабжения Украины, Wall Street Journal такую жалобливую статью выкатила сегодня, что Украина стала сбивать гораздо меньше российских ракет, чем раньше. Ухудшение эффективности украинской ПВО происходит по мере того, как Россия увеличивает количество беспилотных ракетных атак. Вот. И у Киева, кстати, пишет Wall Street Journal, заканчиваются боеприпасы для систем Патриот, которая была бы лучшей защитой. Ну, статья, понятно, к Пентагону, к Вашингтону, к Брюсселю. Дальше дайте больше оружия Зеленскому. И в Бундестаге, в немецком, договорились до того, давайте создадим бесполетную зону над Украиной и будем перехвачивать российские ракеты с помощью войск НАТО. То есть идея немецких депутатов какая? По границе с Украиной поставить западные системы ПВО, те наши ракеты, беспилотники, которые летят на запад Украины, их сбивать этими ракетами. Вот. И вроде как эти самые зенитные комплексы не под ударом. Вот. Ну и некая помощь киевскому режиму. Правда, тут глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон почему-то против высказался, сказал, что эти идеи выведут конфликт на новый уровень, а Лондон этого не хочет. Ну, естественно, выведут, да. Тут это все тоже у них не от большого ума эти предложения. Они сами себя загнали в этом смысле в тупик, так сказать. Надо спасать Украину любой ценой и так далее, и так далее. Но интересно вот что. Интересно то, что, видите, они собираются прикрывать Западную Украину. Видимо, они понимают, что события могут развиваться так, что рано или поздно все равно, так сказать, от той Украины, которую они себе представляют, останется только Западная Украина. Кстати говоря, вот там на Западной Украине, где как раз логово всего этого национализма, они живут достаточно себе припеваючи. Вот, на мой взгляд, должны наши, так сказать, боеприпасы долетать и до Львова, замечательного, так сказать, такого города, и до Тернополя, как бы, да, и до всего остального. А то они там, так сказать, это самое, типа, пригрелись, да, шановные пани, так сказать, и эти самые, да, и им кажется, что все хорошо, как бы, да, и как будто бы нет никаких проблем. Вот туда, да, в том числе, на мой взгляд, так сказать, тоже должно долетать, чтобы они понимали, что все не просто так. Но вот что касается инфраструктуры, то ее, опять же, с первых же дней, я говорил, ее надо вырубать по полной программе, да, вот что касается руководства, тоже надо думать по этому поводу. Вот. Ну, а насчет этих вот комплексов, там, которые можно поставить на территории стран НАТО, ну, они из чего следуют? Они следуют из того, что вот, например, есть же этот польский аэродром Жешув, через который поступает основная масса оружия, ну, большая масса оружия, да, мы его не трогаем, потому что находится на территории Польши. Вот. Ну, а по сути, именно туда прибывает огромное количество оружия, так сказать, по крайней мере, то, которое самолетами, да, производят. Есть, значит, тот же самый, как бы, Рамштайн, где они собираются и обсуждают, вот фактически они руководят, и именно из Рамштайна, по сути, руководят, как бы, да, военные операции на Украине. Мы тоже не трогаем, но они из этого, вот, собственно, исходят. А вот что, если мы поставим, так сказать, это, вот эти самые комплексы, они будут, значит, они будут там оттуда работать с территории НАТО, и русские их не тронут. Хотя понятно, что это будет другая ситуация, потому что все равно одно дело, они там в Рамштайне сидят и обсуждают, другое дело, если оружие будет стрелять, да, непосредственно, да, и это будет уже оружие не украинское. Да, это уже будет, так сказать, оружие стран НАТО. Оно будет стрелять, так сказать, по нашим там ракетам или самолетам и так далее, и так далее. Но это очевидное втягивание в войну. Поэтому я думаю, что вот в конечном итоге, как бы, они вот до этого, ну, пока, по крайней мере, ну, им страшно будет до этого дойти. Особенно, я говорю, чем больше мы будем демонстрировать свою готовность применить все виды имеющиеся у нас оружия, тем меньше будет желания вот болтать на эти темы. Ну и тема большая, сейчас достаточно бурно обсуждаемая и в наших интернетах, но в Европе это просто там визг и восторг. Прошел тут финал конкурса Евровидения, на который раньше нас пускали, сейчас не пускают по объективным причинам. Я посмотрел и подумал, и слава богу. Победитель — человек из Швейцарии, значит, он был одет, такая пышненькая короткая кофточка, юбка и белые колготки. Вот. И, значит, он говорил, что он не мужчина, он не бинарная, значит, не бинарная личность, он не мужчина и не женщина. Но так или иначе, все страны, которые голосовали, и жюри отдали ему первое место. Но это еще не самое было страшное в этой церемонии. Там одно из призовых мест занял дуэт из Ирландии. У них их выступление было построено следующим образом. Значит, солистка в образе какой-то демоницы с какими-то рогами, шипами. В центре пентаграммы, вокруг нее свечи, она их зажигает. В общем, такие сатанинские пляски, настоящие евробеси. И интересно, как принимали певицу из Израиля. Она, кстати, участвовала в одном из наших музыкальных конкурсов. Но так или иначе, зал ее освистал. Жюри, назначенные в других странах, дали ей самые низшие баллы. Но люди, которые голосовали, зрители, да, простые, вот ей очень много высоких баллов дали. Но так или иначе, это не первое место. Вот этот бал сатаны на главном некогда музыкальном конкурсе Европы, куда мы достаточно рвались серьезно, сильно готовили кандидатов туда, присылали наших сильнейших певцов и певиц. Вот он превратился просто в какую-то помойку. И люди за эту помойку голосуют. Меня вот что удивило. Там зрительское голосование. Все равно вот этому бесу из Швейцарии в юбке и в колготках, все равно зрители за него голосовали. Вот. Ну, там мы не знаем, кто как голосовал. В принципе, сейчас, знаете, в наше время можно чего угодно фальсифицировать. Но очень может быть, что голосовали. Но вот я в первую очередь зацеплюсь за что? За то, что вы сказали. И правильно, совершенно справедливо. Это то, куда мы так стремились. Вот мы так туда стремились. Вот прям помните, наши эти все эти певицы и певцы прям соревновались. А я вот поеду на Евровидение, а я вот это. Вот мы посмотрим, вот, а вот этот поедет, а вот это сейчас споет, а вот это... А вот этот занял такое-то место, да, на, да, Евровидении. Из какого дерьма мы для себя сделали идола? Из какого откровенного дерьма мы сделали для себя идола? Как по мне, так и раньше это Евровидение было совершенно неинтересным, пошлейшим, так сказать, конкурсом. С точки зрения музыки, я говорю, ну вот попробуйте вспомнить, например, даже сейчас вот это мы чуть позже там обсудим, все вот эти вот, вот эти все эти чертей всех этих, да. Ну вот напойте мне хотя бы одну из песен победительниц Евровидения. Вот чтобы вот такую там песню спели, чтобы вот ее там полмира продолжало петь там десятилетия. Пошлость, абсолютная бездарность, серая какая-то масса, все одинаковое, все друг на друга похожее, вообще какая-то абсолютная лажа. Вот. И к этому мы так стремились. Это вот есть повод обернуться назад и посмотреть, от чего мы тут сходили с ума еще совсем недавно. Я не говорю, что сейчас идеальное время, да, но вот это первое и главное. Вот не надо было туда стремиться, и сейчас стремиться, так сказать, некуда. Секундная пауза. Второе, что важно, да, может быть, действительно, знаете, как-то так вот складываются обстоятельства, они, конечно, тяжелые, непростые эти обстоятельства, но они в том числе нам, знаете, так сказать, напрямую дают понять, что вот то, чего вы хотели, то, чего вы, так сказать, жаждали, это отрава. Но если вы сами своей башкой как бы это не хотели понимать, да, душой, так сказать, готовы были эту отраву принять в себя, ну, значит, вот внешние обстоятельства заставят вас посмотреть на это более трезво и отказаться. Это я к тому, что вот вы описали, так сказать, этих победителей. Но это же дикость, давайте скажем честно. Это же дикость, это же, ну, в лучшем случае это психическое заболевание, а в худшем это какое-то абсолютное извращение человеческой природы. Абсолютно. Под лозунгом, там, каким угодно, там, что лозунг это... Лозунг был этого певца «Путь к осознанию личности». Путь к осознанию личности. Под лозунги вот, значит, вот этого личностного роста, прогресса, развития и так далее нам навязывают, ну, откровенную какую-то вот, ну, настолько человека, так сказать, уничижающую, да, извращающую, уродующую человека на, ну, субкультуру, я не знаю, как ее назвать, можно ли назвать культурой, вот, то есть откровенную помойку. И вот, знаете, когда какое-то время назад, да и сейчас иногда говорят, вот вы концентрируетесь, вот зачем вы обращаете внимание вот на это? Это ведь не главное. Да нет, друзья мои, это именно главное. Евровидение – это политический, в том числе, так сказать, конкурс, да, который задает, как модно говорить, тренды, задает тенденции основные. Вот это культурные тенденции развития. Вот вам на Евровидении показывают, что правильно, а что неправильно. Вот мужик, так сказать, в розовой юбке и белых чулках – это правильно. А все остальное неправильно. Это победитель. Да, это победитель. Вот на него и надо ориентироваться. Вот с него, так сказать, делайте свою жизнь. Вот так воспитывайте детей. Вот таким должны быть, значит, таким должно быть творчество, культура. Вот в чем дело. Это же все не просто так. Вот эти вот, значит, люди, которые пентаграммы чертят, да, и с рогами бегают, это тоже правильно. Вот так надо думать. Вот в это надо верить. Вот так надо себя вести. Ведь эти все массовые мероприятия, это, собственно говоря, вещи такого идеологического, политического, так сказать, характера. Они дают культурные и такие, так сказать, знаете, местами идеологические установки, да, или религиозные, там, или антирелигиозные. Вот куда они идут. Это вовсе не какие-то отдельные, так сказать, чудаки на букву М, как бы, или какие-то, так сказать, из леса там вышли, или с гор за соли спустились, да, вот, а их раз на Евровидение там это самое приняли. Нет, это установка. Это идеологическая политическая установка жителям Евросоюза. Вот так надо действовать. Вот такие песни слушать. Вот такую культуру, как бы, да, мы продвигаем. Вот такими вы должны быть, вот так должны воспитывать своих детей и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, европейская и западная цивилизация в целом, она реально катится в преисподнюю, она реально опускается в помойку. Даже если вы, условно говоря, не верите ни в какие, так сказать, силы зла, но как минимум это вещи, извращающие, так сказать, до уродства человеческую природу, вот, и вводящие огромное количество людей в состояние, ну, психического, так сказать, ну, отклонения, как минимум. Ведь это отклонение, поймите, да, вот условно говоря, когда вы там видите человека, вот представьте себе человека, вы встречаете человека, он говорит, я не человек, я там чайник, но и на серьез, он начинает там вести себя как чайник, так сказать, там свистеть, там изображать кипение. Вы что, какой сделаете вывод? Вы сделаете вывод, что ненормальный. В палату номер 5, к Наполеону. 5, 6, 7, не имеет значения. Вот, это самое. А если вы видите человека, которого вы видите по всем, так сказать, признакам, что он мужчина, а он говорит, нет, я женщина, И это типа такая вот особенность. Это как минимум психическое заболевание, а как максимум это откровенное уродование человеческой природы. Даже если вас, значит, как-то совершенно не интересуют вещи религиозного характера, там, или там, опять же, там, вещи такие, так сказать, какого-то, не знаю, каких-то мрачных потусторонних как бы, вторжений в наш мир. Вот в чем дело. И это паровоз, это локомотив. А этот локомотив будет тащить всех, там, хочешь не хочешь, все вагоны, которые к нему прицепились. Вот в чем дело. Как бы, да. Это идеологическая установка. Евровидение – это идеологическая культурная установка. Вот поэтому, не знаю, с одной стороны мы видим, это дает нам понять, кто они, да, с кем мы имеем дело. С другой стороны, это как бы повод задуматься, куда мы так стремились, иногда абсолютно как бы там, не знаю, сломя голову. Вот. И с третьей стороны, слава богу, что мы не там. Мы все хотели прицепиться тоже к ним вагончиком, помните? Возьмите и нас в свое райское будущее, и нас, и мы с вами хотим, так сказать. Мы да, тоже розовые кофточки наденем. Да. Мы туда же, как бы, да. А что вы думаете? Я думаю, что, знаете, это запросто здесь бы пропихнули, и все. Тут тоже этих, как бы, этих самых каких-нибудь активистов нашлось бы, немалых, да. А тем более, что до какого-то момента они занимали эти самые тоже такие достаточно значимые места среди тех, кто определяет там вот культурный, что называется, код страны. Я не буду называть фамилию, но еще совсем не так давно, как бы, да, я знал нескольких, ну, одного уж как минимум, да, депутатов Государственной Думы, откровенных, открытых гомосексуалистов. Да, один из них ходил все в розовом жабо, это самое, приходил в это самое, на заседание Государственной Думы. И ничего, так сказать, да. Вот, как-то это самое, как-то так, его там терпели, улыбались, все как бы криво, однако же терпели. Вот, поэтому как бы тут тоже думать, что мы от этого застрахованы были, что у нас какая-то вот такая вот, так сказать, там прививка есть. Мы, конечно, гораздо более внутренне традиционные люди. Кстати говоря, вот эта традиционность наша, она не дает многим из нас поверить в то, что это возможно, и поверить в то, что вот да, они к этому тащат. Поэтому, кстати, многие тоже, знаете, как бы вот так вот сторонясь, как говорят, да нет, ну не может быть, ну не может, а вот и может. А вот и может. Потому что, во-первых, мы тоже недооцениваем вот собственные вот эти корни, слава богу, они еще какие-то остались. А во-вторых, мы очень долго романтизировали все, что приходило с Запада. Вот просто все. Ну, если это евро, евроунитаз, так сказать, евровагонка, я помню, меня убивал, евровагонка, так сказать, да. А евронавоза у вас нету? Есть, конечно, так сказать, да. Вот он, пожалуйста, да, жрите. Соседний колхоз просит навоз, не дадим, сами съедим. Вот. Вот это все, и мы поэтому не могли в это поверить. Ну, вот не знаю, как бы, да, можете убедиться. И я вас уверяю, это не случайность. Если бы это была случайность или какое-то, знаете, такое эпатажное как бы, мероприятие. Нет, это не случайность, к сожалению. И это сегодняшняя Европа. Нам напоминают песню наши слушатели, которую пел весь мир, которая победила на Евровидении. Это 1974 год, группа «Абба». Песня «Ватерлоо». Ну, 74-й, да. Вспомнили, 74-й. Еще 1874-й какой-нибудь вспомните. 50-летие. Да, ну вы что, серьезно смеетесь, что ли? Я вам говорю про вот эти вот, как бы, да, те десятилетия уже, в которые мы вошли в этот мир. Да, вот именно, 1974-й. Хочется сказать, а еще? А из последнего? А что-нибудь из свежачка? Из нетрадиционного, да? А что-нибудь из свежачка какого-нибудь? Традиционная, да, группа была. Вот и все. Да, ну и все, и привет, так сказать, да. А еще что-нибудь можно вспомнить такое-то, да? Даже из тех годов. Вот. Но он, вот и говорит, вот уже там нулевые, 90-е, 10-е, он выродился в такую серую, так сказать, пошлятину. То есть вроде много всяких таких этих эффектов, вот, а слушать нечего. Не знаю, я как бы никогда особо не слушал его, это вообще не моя музыка. Вот. Но как-то вроде бы сначала было вновь, все там пытались смотреть, но вообще такая лажа, если честно. Тут музыкальные критики еще отмечают, что вот эта ирландская группа с сатанинскими вот этими всеми ритуалами на сцене, она оттеснила в политическом поле и швейцарского ОНО, да, и украинский дуэт, в, по-моему, третье место, не помню. Но так или иначе, до этого Украине был слава и почет, и там победа была, правда, не проводили конкурс, но так или иначе, Ирландия, она выступала с пропалестинской позиции, и достаточно активно зал как раз поддерживал вот в таком политическом поле именно пропалестинскую позицию. Почему и освистали представительницу Израиля, хотя, ну, достаточно неплохо спела. Вот еще один разрез, да, помимо того, что нам пихают вот это западное настоящее, вот в это вы должны верить, на это молиться, еще и достаточно мощным политическим двигателем становится то же самое Евровидение. Вот все баталии вокруг за Палестину, против Палестины. Ну да, вообще все эти штуки очень сильно политизированы. Ну, к сожалению, или я уж не знаю, просто это факт, опять же, к сожалению, никакого такого чистого творчества не существует. Да, ну просто нет. Особенно если речь идет о каких-то масштабных там таких культурных мероприятиях, всегда они имеют политическую нагрузку, так или иначе какую-то смысловую, да. Поэтому, опять же, когда мы там какую-то массовую культуру западную хаваем и говорим, да это просто музыка, да это просто песни, да это просто танцы, да это просто такие вот, так сказать, такие приколы, как бы, да, и так далее, да, ничего подобного. Всегда, значит, осознанно или неосознанно, особенно в масштабных каких-то тенденциях, отражается та или иная политическая нагрузка. Но сейчас вот это, да, такая, так сказать, в Европе тоже они разрываются между там, значит, пропалестинской и проукраинской позицией. Кстати говоря, довольно странно одновременно поддерживать Палестину и Украину. Если честно, потому что за, значит, Израилем однозначно стоят Соединенные Штаты Америки, вот, и поэтому, если вы поддерживаете, значит, Палестину, значит, вы против США, но при этом вы за Украину, хотя, на самом деле, за этими вещами те же американцы стоят. Хотя, с другой стороны, это интересно просто для того, чтобы с точки зрения понимания там всевозможных вот этих связей, всяких разных кукловодов. Но вообще в этом есть определенная логика, могу сказать, к сожалению, да, опять же, я знаю, что это многим не понравится. Это левая повестка. Это левая повестка в своем развитии. Вот это абсолютная свобода, значит, да, вот никаких ограничений, никаких традиционных религиозных границ, да, это левацкая, так сказать, повестка, которая она в свое время как бы как раз вот, например, в свое время как бы борьба за права женщин, потом за права сексуальных меньшинств, она начиналась с точки зрения политической, с левого спектра. Mm. Это левый спектр ее толкал, да. Я не ставлю здесь в данном случае знак равенства между, так сказать, нашими левыми и левыми их, но это развитие левой идеи. А леваки в этом смысле всегда были пропалестинскими. Поэтому это, на самом деле, это бьется. Да, хотя, на первый взгляд, кажется странным. А Евровидение пишет наши слушатели. Бог защищает Россию. Мы, как в Ноевом ковчеге, оградились от сегодняшней сатанинской Европы. Сейчас новости и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь.